«Само собой, Хаэм, а ваш брат, Такаима, ты же и так все понял», едва заметно наморщила она носик, «мы с ним не настолько близки, постарайся не умереть и уберечь мою дочь и своих друзей, впрочем хватит банальностей, желаю удачи». «Спасибо», говорю я, а когда она довольно искренне улыбнувшись напоследок поклонилась, гну спину и сам, уже даже привык как-то к таким приветствиям и прощаниям. Через минуту, с тем же напутствием ко мне подошли и родители Рэй, следом малышка Алиса с мамой Такаши. Сам он правда так и не пришел, то ли в самом деле обижен на меня, то ли не хочет видеть Рэй и Хисаши, которого как раз обнимают ее родители, уже принявшего его как зятя, полагаю, КХМ. Последнее, как по мне, наиболее вероятно. По машинам, выдвигаемся. Убедившись, что прощание закончилось, командую я, и наша бронеколонна стартовала в путь. Впереди хамви с прицепом, в нем топливо для Камацулав и всякие мелочи, что бросить будет не жалко. Камацу с Лизой за рулем идет следом, третий под управлением Вильмы замыкает. Погода, к счастью, не подвела, на улице тепло, сильно пахнет мокрой землей и травой, пыли из-под колес почти нет, влажность высокая, к полудню даже душно станет скорее всего. Я хотел было по привычке выбраться на крышу, но остался в салоне, все же на трех машинах группа разместилась с комфортом, только окна пооткрывали. До туннелей добрались без приключений и остановок, до полудня еще минут 25. Думал, что Сузуму обязательно опоздает, но нет, он приехал даже раньше оговоренного срока. Бежевый фургон стоит на блокпосту, рядом сразу четыре девичьи фигурки, несколько парней, с автоматами за спиной что-то с ними обсуждают, наверняка клеются, девчонки у него красивые, а его, кстати, что-то не видно. Наша бронегруппа эффектно оттормаживается рядом, захлопали дверьми, мои красавицы выбираются наружу, гоблины правда не отсвечивают лишний раз, нечего народ пугать, хотя их и видели неоднократно уже, но слухи лучше кормить все же дозированно. «Привет, где Сузуму?» спрашиваю я, подходя к фургону. Парни, оценив и наверняка узнав меня, тут же почтительно расступились, признавая власть задавать вопросы и давать указания. «Он в машине», — бойко отозвалась знакомая худенькая девушка, в бело-голубом платьице в полосочку, черноволосая, короткая стрижка под каре, вроде бы ее зовут Сона, а может и не ее, сейчас позову. Я быстро огляделся, тут же узнал синеволосую Эри, в черной, облегающей фигурку водолазке и джинсовых шортах, на бедре кобура с пистолетом, шатенку Мика с косичкой на плече, тоже в джинсовых шортах и фиолетовом, спортивном топике, эффектно обтянувшим внушительные полушария груди и обнажившим нежный животик. Четвертая девушка мне незнакома, невысокая брюнетка, волосы собраны в короткий, едва до лопаток хвостик, личико миловидное, тонкие губки и нос, широко расставленные глаза, бледно-голубые, как осеннее небо, в белой футболке и обычных джинсах. На поясе у нее патронтаж, видно красные гильзы 12-го калибра. На мгновение даже подумал, что она не с ним. Но, Читасе, это он, ткнув ей в бок, сообщила Эри. Поняла, окидывая меня оценивающим взглядом, отозвалась она. Сойдет. Вот спасибо, не удержавшись, саркастично пробормотал я, досадуя на свой язык. Ты тоже ничего, Олег? Ткнув мне в спину пальцем с подозрением в голосе, уточняет Саика. Уже приехали? Спасая меня от объяснений, высунулся в дверь с заспанной физиономией Сузуму, все так же в плаще, трениках и майке, и широко зевнув вывалился наружу. Уах, я думал, еще полчасика подремлю. Привет, привет, здороваюсь я с ним и, оглянувшись на Саика, закатил глаза, как бы ответив на все вопросы. Ты хочешь своих с собой взять? Ну да. Кивает он с силой, потерев ладонями бледное лицо. «Мне инцы добывать надо в любом случае. Извините, Олег-сан, эти люди с вами через туннель поедут?» Прерывает наше общение лейтенант, начальник блокпоста, вежливо поклонившись. «Да, я понял», снова кланяется он и, больше не задавая никаких вопросов, отходит, уводя и своих людей. «А во», Сузуму уважительно ухмыляется. «Ну что, тогда поехали. Ты готов?» «На всякий случай уточняю я». Точно оставить их не хочешь, они способные девочки, кое-что умеют, приподняв уголки губ, уверенно кивнув, отозвался он. Хаэм, ты же говорил, что у тебя их шестеро, на всякий случай еще раз пересчитав их, спрашиваю я. Ага, так и есть, рад, что ты помнишь, радостно заухмылялся он. Нану и Хаши пришлось оставить в деревне, тут неподалеку, они к такому путешествию пока не готовы. Понятно, хорошо, тогда выдвигаемся. Последователь жнеца еще не приехал, подождем на той стороне до завтра, и если его так и не будет. Я тебя понял, нахмурился он. Мы за тобой, ага. На всякий случай прогрызенную червем кишку машины проходит без пассажиров. Если он все же обрушится несмотря на крепи, то, хотя бы не все в нем окажемся. Но все проходит благополучно. Одна за другой машины протискиваются по узкому туннелю, проезжая в более широкую часть. Проходит всего-то минут 10, и вся наша компания уже на той стороне. Впрочем, ничего особо и не изменилось. Солнце тут светит так же, если не считать, конечно, тени от гор. Но все равно, сердце трепещет в предвкушении. Мы отъехали от туннеля метров на 200, покинув узкую часть дорожной развязки вокруг него, и остановились на перекрестке. Севернее лежит Нагоя, всего-то несколько километров. Хорошо видны крыши пригородных домов, прикрытые зеленой стеной насаждений. Еще дальше, столбы высоток. Может, пиво? Предложил Сузуму. Сколько мы тут еще простоим? Я пас, отозвался я, покачав головой и осмотревшись. Машины стоят одна за другой. Зомби поблизости нету, пространство относительно открытое. За спиной горы и дорога к туннелю. Впереди длинное шоссе к Нагое. Направо съезд на еще одну трассу, как раз в сторону Токио. Слева еще одна дорога. Там дальше, небольшой приморский поселок. Как только последователь жнеца появится, то мы его увидим издалека. На всякий случай Сузуму, пока встреча не закончится, будет постоянно рядом со мной. Они с ним союзники, ему он точно не навредит. Если что, можем попытаться хотя бы мирно разойтись. Моя группа займет позиции неподалеку от дороги, а оберегаемые девчата даже отъедут обратно к туннелю. Если заваруха все же начнется, то я прикроюсь Сузуму и, используя свои сильнейшие карты, постараюсь отступить. А если переговоры пройдут хорошо, то, надеюсь на это, слишком много проблем будет, если все закончится плохо. Еще один враг мне просто не нужен. Девчата тем временем уже познакомились. Активно болтают, обсуждая то, откуда они и как пережили вспышку. Делятся переживаниями и ожиданиями от рейда. Но пока это разговор без глубины. И мои, и его девушки только присматриваются друг к другу. Впрочем, прошло всего-то часа полтора, как мы здесь. Кстати, я уже спрашивал, вроде, так ты видишь духов? Спросил я, оперевшись на бронедверцу Хамви спиной и потянувшись. Каких? Уточнил он, лениво оглядевшись. Вон, в небе, я ткнул пальцем в кружащего на высоте духа ворона. Ты про птицу? Хмыкнул он, запрокинув голову, неспешно разворачивая обертку с леденца на палочке. Значит, видишь, удовлетворенно киваю я. Постой, это птица, дух. Задержав конфету у рта, спросил он, скорчив рожицу. Никогда бы не подумал. Вот как, с большого расстояния отличить духа животного от собственно просто животного непросто. Значит, и другие, ХМ, наблюдатели, возможно, распознать духа не смогут. А это уже серьезное подспорье. Но наверняка есть люди, и не только люди, что способны узнать в летающем в вышине вороне именно духа. С другой стороны, обычный человек его и вовсе не увидит. А у меня есть способность. С причмокиванием соснув леденец заговорил Сузуму. Трахать духовные сущности. Неоткрытая еще правда, на 20 уровне ци, эм-ням, откроется. Поздравляю, ХМ, я невольно призадумался. А если духа никто кроме тебя не будет видеть, то это будет. А, словно я воздух трахаю, ну, меня это особо не смущает. Подхватил он, криво улыбнувшись и, пожав плечами, пошевелил рукой у паха. Я уже привык, знаешь ли, да, не зная, что на это сказать, протянул я. Я достал с заднего сиденья Хамви бутылку с водой, едва успел свинтить крышку и сделать глоток, как дух ворона, каркнул, сообщив, едут. Тут же подключился к его зрению, увидел вдалеке, на окраине города, целую автоколонну, две здоровенные фуры с прицепами. Скорее всего, в них марионетки зомби-последователя жнеца. Впереди грузовиков едет внедорожник грязно-коричневого цвета. Следом за тягачами, небольшой грузовичок, наподобие газельки, только бескапотной и японской. И еще три машины, два черных кроссовера, судя по знакомым формам старенькие ниссаны и небольшой микроавтобус. Что-то много их, едут. Рявкнул я, ощутив, как кровь понеслась по венам. Готовимся, уже. Бросаясь к машине, вскрикнула Сэя. Ага, машин что-то много, говорю я, кивнув подобравшемуся Сузуму. Придурковатость с его лица пропала. Ингрид и Дина тем временем взбежали по обочине дороги и скрылись в кустах. Рика и Шизука выводят Хамви и один Камацу к туннелю. На них отъезжает и защищаемая часть группы. Остаются только гоблины и охотницы. Лиза заняла место за крупнокалиберным пулеметом оставшегося Комацу. Вильма на месте водителя. Гоблины расселись по кустам у дороги. Ну и Эва исчезла в тени. «Я думал, придется дольше ждать», — говорю я, покусывая губы. «Или что, даже вовсе не дождемся. Преобразование я еще не активировал, успеется». Ворон с воздуха видит движение колонны. Внезапной атаки ожидать явно не стоит. Может быть, он, конечно, тоже может становиться невидимым, как Эва. Но тогда у него уже было время атаковать, пока мы тут стояли. Вскоре приближающиеся машины стало видно и на полотне дороги. Я выровнял дыхание, отошел немного в сторону от машины. Вот будет забавно, если это едет не последователь Жнеца, а силы вторжения организации. Нового рассвета, нужно привыкнуть их правильно называть. А с другой стороны, другой такой организации нету. Нас тоже заметили. Идущий впереди внедорожник, уже хорошо различимый, сбавил ход. Я узнал рубленные и практичные черты машины. Nissan Patrol, 90-го года. Решетку радиатора прикрывает мощный кенгурятник с установленными на нем противотуманными фарами, обшитыми сеткой. Боковые окна прикрыты решетками, зомби хоть и могут за них вцепиться, внутрь не пролезут, не выломав дверей. Да и грузовики прикрыты импровизированной защитой. Это классические бескопотники, но на носу у них приварены клювы, как у утюгов, видимо, для прорывания через толпу и проезд через заторы и баррикады. Металлические листы прикрывают нижнюю часть окон, специальные шторки могут быть в любой момент сброшены и прикрыть остальную часть. Тихо шелестя шинами, головная машина медленно останавливается в 5-6 метрах от нас и съезжает на обочину. Так получается, что на противоположной стороне перекрестка. Два тяжелые грузовика, тарахтя двигателями и фыркая пневматикой тормозов, тоже замедлились и осторожно припарковались чуть позади. Таким же образом останавливаются и остальные машины. Никто, впрочем, наружу выскакивать не спешит. Только в первой фуре распахнулась пассажирская дверца и на дорогу спрыгнула худощавая фигура. В совершенно обыкновенных черных брюках и серой толстовке с капюшоном. Человек на мгновение замер, оглянулась назад и махнул рукой еще одному, выбравшемуся из кроссовера в хвосте колонны. Яркое пятно солнца отразилось от лысой головы. Он, немного сутулясь, поправил капюшон, огладив голую макушку ладонью. Последователь Жнеца, Линар, хоть видел всего один раз и глазами духа, но все же узнать труда не составило. А с хвоста колонны приближается еще один человек. Высокий рост, мощные, широкие плечи, европеоидное лицо, мужественная щетина на подбородке и скулах. Походка как у рестлера, самоуверенная, с покачиванием плечами. Ну, учитывая их ширину, это даже не удивительно, такая парусность. На нем спортивные штаны, здоровенные берцы, наверное, около 46-го размера. Поверх белой футболки, на удивление, довольно старомодная жилетка со множеством карманов, наподобие рыбацкой или охотничьей. Парень здоровяк, особенно это заметно на фоне худощавого Линера. Также зомби-танки выглядят на фоне обычных мертвяков. На мгновение даже промелькнула мысль, что это, собственно, оживленный магией некроманта личный телохранитель. Но тут же она была разрушена. «Поздравляем со встречей с союзником. Всеотец-защитник желает успеха», — внезапно сообщила мне система. А вот это неожиданная новость. Откуда он тут взялся? И почему он приехал вместе с последователем Жнеца? Хм, если так, то, возможно, они тоже союзники. Ну или уже ими стали. Довольно обнадеживающая ситуация. Сузум резко повернулся, сообщив взглядом, что ему тоже пришло подобное сообщение. Я кивнул в ответ. Тем временем они уже пересекли перекресток, подходя к нам. Мы все окинули друг дружку цепкими взглядами. Руки расслаблены, небольшое напряжение заметно только в глазах. Надеюсь, мое лицо не выдает меня с потрохами. Ну или только девчата меня так считывают. Рад встрече. Возможно, мы излишне задержались, поэтому приношу свои извинения. Но на то были причины, заговорил Линар, остановившись в паре метров от меня и сдержанно поклонившись. Я слуга и последователь Жнеца, Линар. Его лицо крайне бледное, маленький нос, вздернутый кончиком к небу, светло-карие глаза, словно бы светятся, губы с голубым отливом, как у едва откачанного утопленника, да и в цвете кожи улавливается легкая синева. Возможно, у него и в самом деле голубая кровь. И этой причиной был я, поднял в приветствии ладонь здоровяк. Его голос звучит мощным и на зависть густым басом. Я Генри, воин всеотца-защитника. Я придержал завистливый вздох. Он выше меня на голову, заметно шире в плечах да и груди. При этом у него идеальные пропорции тела, узкие талия и бедра, даже шея и та словно цельный мускул. А уж какие у него бицепсы, да его рука как у меня бедро. И я ведь на самом деле весьма и весьма в хорошей форме появился в этом мире. Не суператлет, конечно, но, черт, разве что на лицо не такой уж красавец. Черноволосый, с простецкой стрижкой под горшок, волосы торчат колким ежиком. Высокий, скошенный лоб, задиристо выдвинутая вперед нижняя челюсть с массивным подбородком, еще и с ямочкой. Теплые, карие глаза. Темная щетина на лице добавляет его образу мужественности и брутальности, хотя куда уж больше-то, живой гигачат в общем. Олег, последователь триединого, бога игр, меняющего реальности, и изменчивого, с трудом вспомнил я всю его титулатуру, Сузуму, внук похотливого старика, дурашливо надув губы сообщил он задорно улыбнувшись и непринужденно разрядив обстановку. Забавно, Генри хохотнул, сверкнув жемчужными зубами в ослепительно мужественной улыбке. Олег, между нами есть некоторое напряжение, проницательно взглянув мне в глаза улыбнулся Линар, проговорив спокойным, несколько надтреснутым голосом. Думаю, прежде чем мы отправимся в путь его стоит устранить. Это скорее опасение, что все пойдет не так, как хотелось бы, не стал я кривить душой, а хотелось бы обойтись без кровопролития. Я согласен, кивнул он. В этом мире и так слишком много смертей, равновесие нарушено, нам нужно и многое обсудить, и пока мы будем в пути к порождениям пожирателя у нас есть на это время. Хорошо, и кстати, мы даже можем начать, сдержанно улыбнувшись предложил я. Поддерживаю, тогда может пообедаем и поговорим, воодушевленно предлагает Сузуму. У меня кстати есть пиво, мы организовали небольшой пикник прямо на дороге, расположив закуски и напитки на капоте броневика. От пива, впрочем, все отказались. Напряжение угасло, но я еще не расслабляюсь. Мало ли, девчата на бронемашинах вернулись обратно. Тоже расположились на обед, но поодаль от нас, на всякий случай. Вот так вот просто, без фанфар и красной ковровой дорожки встретился сразу с тремя представителями иных богов. Даже как-то обыденно, что ли? Впрочем, уже хорошо, что без драки и свирепых взглядов, а торжественность. А какой с нее толк, только пыли в глаза пустить. Впрочем, наверняка и это тоже нужно еще суметь сделать. Итак, разлив по пластиковым стаканам чай из термоса, заговорил я, обращаясь к Линару. Мы можем заключить временный союз, но чтобы быть уверенными в том, что наши цели не повредят друг другу, нужно обсудить их. Для начала, согласен, пригубив чай и одобрительно кивнул он. Мне тоже будет полезно услышать о твоих целях, пробасил Генри, осторожно взяв стаканчик в руку. «КХМ, хорошо, я тогда начну», киваю я, пытаясь осторожно подбирать слова. «Моя задача в этом мире – не допустить гибели некоторых людей, именных персонажей, если быть точным». «Что значит именных персонажей?» – не понял Линар. «Хочешь сказать, этот мир был отражен через легенды?» «Ну, да, через аниме и мангу, если точнее», – поясняю я. «Прости, мои товарищи просветили меня насчет того, что такое манга, но аниме я никогда не видел. В мире, из которого я прибыл, такого нет, если не считать магической анимацией, конечно». Слабо улыбнулся Линар. «Но я понял, о чем ты говоришь, и позволь догадаться. Эти именные персонажи как-то связаны с теми девушками, верно? Я немного завидую», бросая на девчат недвусмысленный взгляд, ухмыльнулся Генри. «Сам себе завидую», сдержанно улыбнувшись, отвечаю я и снова отпиваю чая. «А я должен достигнуть пятой стадии ци, и оно тоже связано с девушками. Ничего себе заданьице, правда?» — бодро сообщил Сузуму, и когда мы на это только стоически промолчали, удрученно добавил. «Но кажется, что всем плевать. Я что, стал невидимкой? А можешь, то ли с намеком, то ли с интересом?» — спросил Генри. «В некотором роде», — отозвался он, проявив толстокожесть и криво усмехнулся. «Ладно, ладно, продолжайте. Цель моего пребывания довольно обширна», кивает Линар, снова слабо улыбнувшись. «Мне нужно создать устойчивый культ жнеца в мире и постараться привести мир к равновесию». «Равновесию?» – переспросил я. «Равновесие между жизнью и смертью. Если чего-то слишком много, то происходит катастрофа», – поясняет он, прикрыв глаза. «Если жизнь не сменяется, а превалирует над смертью, то в итоге она пожирает саму себя. Если же смерть, то вы и так можете видеть. Равновесие позволяет расти и развиваться, его потеря ведет к гибели мира». «Хм, интересная философия», – пробормотал я. «А также я должен освободить от бренной оболочки как можно больше душ, вернуть их в вечный поток», – продолжает говорить он. Ты ведь только зомби имеешь в виду? Явно насторожившись и опередив меня, спрашивает Сузуму. Ведь правда? Да, конечно, кивает он и тяжело вздыхает. Их разум мертв, но тела нет. Их души заперты внутри. По сути, они уже попали в ад, вне зависимости от того, как жили. Звучит ужасно, передернул плечами Сузуму. Так и есть, Линар допивает чай. Еще, предлагаю я, потянувшись к термосу. Да, спасибо, он подставляет стакан и я, наполнив его, задаю вопрос. Это задание не слишком сложное, ведь я так понимаю, к равновесию нужно привести весь мир. Также подливаю чай в стаканчики Генри и Сузуму. Это мое наказание, кивком благодарит он меня. Возможно, на это уйдет вся моя жизнь. Не слишком жестоко, вскидывает брови Сузуму. Я благодарен и за то, что мне дали еще один шанс, качнув головой, печально улыбается Линар. Понимаю, я задумываюсь на пару мгновений. На первый взгляд, мне кажется, что у нас нет препятствий для временного союза. Культ Жнеца стремится к захвату власти во всем мире. Задача культа — наблюдение за миром и устранение помех равновесию, говорит он, баюкая стаканчик с чаем в обеих руках. Если помех нет, мы обычно невидимо и тихо наблюдаем. Понял. И еще одно. По организации «Новый рассвет» я выкладываю собранную о них информацию и наших нынешних позициях на ее счет. Как вы уже поняли, я поддержал Такаги в противостоянии с ней. И хотя сейчас мы приложили некоторые усилия, чтобы остаться незамеченными, думаю, через год, а в лучшем случае 2-3 года, им придется выступить против организации открыто. К этому моменту я, возможно, могу не успеть вернуться. Вы поддержите нашу борьбу против нее или останетесь в стороне? Генри, мы еще толком не поговорили, но этот вопрос и к тебе тоже. Я поддержу, тут же отвечает он, мужественно поджав губы и тряхнув кулаком. Я тоже, кивает Линар, но я не могу обещать, что буду бороться до последнего. Хотя я всем сердцем желаю наказать виновников этого чудовищного преступления, но восстановление равновесия важнее. Тогда я тоже уточню. Генри несколько виновато и сконфуженно улыбается. Моя цель – защитить этот мир от вымирания. Если она будет поставлена под угрозу, то я тоже буду вынужден отступить. Ну и у меня примерно все то же самое, развел руками и пожал плечами Сузуму. Мои девочки и выживание в приоритете, ну ты понимаешь, правда ведь, учитывая какое у меня задание, большего требовать я не могу. Будет достаточно, если вы хотя бы попытаетесь прикрыть, вздохнул я. Похоже, что надеяться в большей степени придется на то, что Юрика совсем справится, а Шинахара не натворит гадости и глупости и будет следовать договоренностям, а я вернусь вовремя, но впрочем и совсем бездействовать они, надеюсь, все же не будут. В эти дела я влез сам, и ответственность, как ни крути, на мне. Спасибо, не стоит благодарить, качнул Линар головой. Пока и в самом деле рано, мужественно выпячивая широченную грудь, соглашается Генри. Угмгм. Показав большой палец и проглатывая закуску, прогудел Сузуму. «Ну что же, какое решение примем?» «Прямо спрашиваю я». «Я за союз». «Поддержу», мягко улыбнувшись, кивает Линар. «Тогда». Внезапно у меня перед глазами вспыхнуло системное окно. «Так, моя система активирует временный союз». «Отправил запрос». «У меня нет системы». Вижу, как он улыбается краешком губ. «Но». Воздух внезапно затрещал, заискрил, словно обнаженный высоковольтный кабель. Золотой полумесяц, возникший из пустоты, вспорол его, и из небольшой раны, оставленной на реальности, черной, безграничной пустоты, выпал желтоватый конверт. Золотой серп, хоть и не успел разглядеть в подробностях, но это был он, мгновенно исчез. Затянулась и рана, пространственный туннель, как хочешь, так и называй ее. Ох, отскочил назад Сузуму в суматохе, с треском смяв пластиковый стаканчик. Неожиданно, проронил Генри, мужественно пожевав губами и пошевелив бровями, похоже, все его движения можно так охарактеризовать, мужественно. Да, КХМ, это что? Спросил я, прочистив горло. Простите, это. Перехватив упавший на капот конверт, Линар быстрыми и уверенными движениями вскрыл его, пробежался взглядом по строчкам и удовлетворенно кивнул. Одобрение на наш союз. Еще раз, мои извинения. Довольно опасная штука, заметил я. Жнец может подобным образом влиять на мир? Нет, это моя магия, Линар виновато опускает голову. Прошу прощения, это специальное заклинание для связи с канцелярией Жнеца. Канцелярией? Переспросил я, немного обалдев. Письмо клерк писал. Не знаю, может быть, улыбнулся Линар, явно порадовавшись моей реакции. У меня нет системы, я использую магию. К Кто отвечает мне с той стороны, я не знаю, но они тоже служат жнецу. А очень странно, покачал головой Сузуму и, похрустев остатками пластика в ладони, бросил его на обочину. С системой как-то проще. У каждого бога свои правила, пожав глыбами плеч, понимающе заявил Генри. Тут не поспоришь, соглашаюсь я, припомнив вчерашний вечер и общение с Сидоровичем, но все же, у жнеца небесная канцелярия. Я перебил тебя, напомнил Линар. О чем ты говорил? А, точно, мы можем обменяться благословениями наших богов. Да, в письме об этом тоже есть, снова обратился он к нему. По такому же письму я выбирал благословения и проклятия некоторое время тому назад. Довольно необычно. Думаю, это влияние игрока. Возможно, из-за того, что он первым занял этот мир тобой. Любопытно. Игрока, так называют твоего покровителя, кивает он. Если тебе неприятно, если честно, пле. В общем, все в порядке, качнул я головой. Значит, правила могли измениться, если бы первым был кто-то другой, определенно, кивает он. Боги искажают первичные законы мира, особенно те, кто успевают прийти раньше. Так в этом мире появилась возможность творить магию. Не только из-за тебя, из-за таких, как я, Сузуму и Генри тоже. Хоть ее и ничтожно мало, теперь она рассеивается по этому миру и вселенной. Я этого не знал, принимал как должное, уважительно проговорил Сузуму, поклонившись. Спасибо, для меня это тоже открытие, вздыхаю я, эх. Почему система не рассказывает о таком? Благодарю. И для меня, коснувшись груди ладонью, склонил голову Генри. Всеотец не давал такого наставления. Рад был поделиться. Снова мягко улыбается Линар и снова обращается к письму. Хочешь выбрать себе благословение сам, Хаем? Можно взглянуть? С интересом спрашиваю я. Да, он протягивает письмо. Желтоватая бумага, похожа на пергамент. Текстура грубоватая на ощупь, для небесной канцелярии как-то неброско и небогато. Я взглянул на текст, похожий на клинопись. Маленькие черточки располагаются одна за другой под разными углами, собираясь в более сложные композиции, отдаленно похожие на иероглифы. И система подсобить не спешит, загружая знания. Извини, я не могу это прочесть. Возвращаю я письмо обратно. А что там? С любопытством тянет шею Сузуму. Это язык из моего мира, народа Таньшу. Понимающе кивнув, говорит Линар, снова с грустью улыбнувшись. Тогда я озвучу, да, конечно, все эти благословения на самом деле заклинания, с которыми я знаком. Шепот жизни, это заклинание, что позволяет мне осмотреть местность на признаки жизни. Оно различает мертвецов и живых людей и позволит легко распознать, кто именно скрывается за стеной дома или во тьме, обстоятельно объясняет он. Я не знаю, как именно оно будет использоваться у тебя. Думаю, система адаптирует его, покачал я рукой. У меня такое, оживленно заявил Сузуму. Работает как радар, у Олега наверняка так же будет. Возможно, легко согласился он, слабо улыбнувшись, и продолжает. Оживление трупа, простейшее заклинание школы некромантии. Оно размещает в теле магический источник, что позволяет анимировать его. Первоначально, только появившись здесь, я использовал именно это заклинание. И надолго хватает, спрашиваю я, пока из тела не выйдут остатки жизненной энергии и не угаснет источник, снова легко объясняет он, несколько дней, если тело крепкое, то в лучшем случае, неделя. Магического фона в мире нет, потому заклинание не может быть самоподдерживающимся. Создать с его помощью полноценную нежить невозможно, не в этом мире уж точно. Мерзость, шепчет себе под нос Генри, неодобрительно качая головой. Линар, впрочем, делает вид, что не слышит. А управлять им как? Спрашиваю я. Моральный аспект поднятия нежити меня волнует слабо, учитывая то, как появились зомби. Это явно меньшее из зол, если в таком контексте его вообще можно считать злом. Я управляю ими с помощью нити маны и вербально. Она резонирует с моим голосом и откликается на команды, передавая их оживленному телу. Предупреждая твой вопрос, на большом расстоянии приказ отдать не получится. Но если приказать ему ждать или идти, то он будет выполнять его, пока не иссякнет источник маны, дает он подробный ответ. Да, все понятно, киваю я. И последний вариант, пространственный карман, кивая в ответ, возвращается он к письму. Это позволяет хранить вещи всегда при себе, он может быть довольно вместительным. А, я понял, инвентарь, киваю я, у меня есть похожая штука. Возможно, дополнительная ячейка добавится, хм. Дополнительная ячейка инвентаря штука полезная, но вроде как я в ней особо не нуждаюсь. Оживление трупа. В первые месяцы от него толк возможно и был бы, а сейчас, вроде как и смысла нет. Радар же на мертвецов возможно будет полезен, особенно в Токио, но у меня и духи есть Ева. Так-то и Сузуму с этой способностью и Линар сам может ее применить. «Ты выбрал?» – спрашивает Линар. «Еще один вопрос, о зомби, как бы это сказать, узнают, что труп оживленный». Кольнула в голову идея. Не сразу, к сожалению, полностью остановить процесс с разложения довольно сложно и требует более значительных усилий, и кажется они чувствуют, что запах изменился, особенно, если подконтрольное тело проявило агрессию, наморщив лоб, рассказывает Линар. А проводить обработку ткани не стоит затраченных усилий. Ага, понтяненько, пробормотал я. И оживлять подобным образом можно любое тело, в теории да. Но на практике, не совсем, он покачал головой. Для особо сильных монстров потребуется проведение ритуала и создание особо вместительных источников энергии. А что, он хочет оживить одного из монстров-пожирателя, этих, бедствий, усмехнулся Сузуму. Я прав, если ты о них, то без навыков в некромантии этого заклинания будет недостаточно, предупреждает Линар. У меня немного другая идея был, улыбнувшись киваю я. Все же возьму оживление трупа. Хорошо, Линар кивает и проводит пальцем по строчке в письме, слабозаметное свечение пару секунд исходит от бумаги и через мгновение срабатывает оповещение от системы. Жнец благословляет тебя. Восстань и служи. Благословение преобразовано триединым. Пользователь получает временную способность, оживление трупа. Активация, один раз в два дня. Оживленный труп полностью управляем голосовыми командами и мыслеприказами на расстоянии 10 и 200 метров соответственно. Способен выполнять простые действия, а также атаковать или блокировать атаки. В случае удаления от него более чем на 200 метров, оживленный будет выполнять последний полученный приказ. При активации способности доступные для оживления трупы будут подсвечены системой. Получил, прочитав оповещение от системы говорю я. «Спасибо. А что ты с ним делать-то задумал?» Заинтересованно наклонился ко мне Сузуму. «Позже расскажу, может вовсе не пригодится», — отмахнулся я. «Так, благословение триединого. У меня, если честно, комментариев вообще не будет, уж извини. Итак, расширение канала маны, магическая проводимость и прямое управление. Последнее скорее всего позволит управлять одним из оживленных зомби вручную, задумался Линар задумчиво потирая лысину. Скорее всего ты прав. Это довольно сложное и очень эффективное в некоторых случаях заклинание школы некромантии, очень похоже на это. Канал маны, это пуповина, что связывает меня с магическим миром. А магическая проводимость уменьшает расход маны и эффективность заклинаний, пожалуй, это то, что мне нужно. Магическая проводимость, готова. После его кивка активирую благословение. Кажется, все получилось, да. Премного благодарен, улыбнувшись вежливо кланяется Линар. Взаимно, поклонился я в ответ. Может тогда и нам благословение друг другу изменить? Криво улыбаясь предлагает Сузуму. Я думаю это возможно, охотно соглашается некромант. Генри, обратился я к мужчине с интересом и одновременно легким осуждением во взгляде нас слушающим. Да, нам все еще о многом нужно будет поговорить. Но я надеюсь, ты не против, если мы перенесем это на вечер, все же нам еще немало так ехать придется. Не против, приподняв уголки губ и прикрыв на мгновение глаза, выдает он благосклонное согласие. Я считаю так же. Тем временем Линар стоически улыбаясь выбирает наиболее полезное ему благословение похотливого старика, очевидно сменив условно полезное, выбранное ранее криво ухмыляющимся Сузуму. А тот все же менять навык не стал, оставив, как он сказал, зомби-радар. Предлагаю не терять времени и отправляться в путь, говорю я, когда они закончили, а беседу отложить на вечерний привал. Все-таки главное, что мы избежали ненужного нам всем противостояния. Согласен, кивает Линар улыбнувшись. Я тоже, легко соглашается Сузуму. И еще один момент, заранее прошу прощения, не был на 100% уверен в результатах переговоров. Я даю сигнал гоблинам и охотницам возвращаться. Ты подготовил засаду? Линар оглядывается по сторонам и медленно кивнув с интересом спрашивает. Я вижу сигналы от двух человек и, что это за существа? Гоблины, улыбнувшись отвечаю я, значит если бы он хотел что-то сделать, засада как таковая была бы не очень эффективна, учту на всякий случай. Гоблины, переспрашивает Генри нахмурив брови, разве в этом мире они могут быть? Я могу призывать некоторых монстров. Ты их контролируешь, Все так же хмурясь уточняет он. Полностью, киваю я. Тогда ладно, он как-то разом потерял к ним интерес. Если они не нападают на людей, то меня они не беспокоят. К этому моменту Лиза и Ингрид вернулись к машинам и ребятам из зарослей на обочине. Следом за ними притопали и гоблины. Линар, улыбнувшись, кивнул мне, демонстрируя отсутствие раздражения и настороженности. С мягкой улыбкой он тут же пояснил свою позицию. «После общения с тобой посредством духа ворона, я был уверен, что мы сможем договориться, а из-за того, что мы были окружены союзниками, я не беспокоился о нападении. Хотя не думай, что я полностью беззаботен и беззащитен. Мне показалось, что ты ведешь себя довольно уверенно, спокойно и рассудительно, но я предпочел немного перестраховаться, признаюсь я, надеюсь на наше сотрудничество. Всем сердцем надеюсь на него», обозначает он поклон, прижав обе ладони к груди. «Оставим разговоры на вечер. Пора отправляться. Да, я быстро и уверенно собираю разложенные на капоте машины вещи. Как поедем?» — уточняет Генри, приподнимая увесистую, как утес, надбровную дугу. «Я выехал несколько спонтанно, дорогу представляю себе плохо. Если у вас не будет возражений, то моя группа поведет колонну. Мы немного разведали дорогу до Сидзуоки с воздуха, выдвигаю я предложение, заканчивая уборку. Конечно, придется учесть тяжелые трейлеры в колонне, но думаю, проблем не возникнет. Только за...» — тряхнул кулаком Генри. «На него можно положиться», — сделав движение, словно собирается хлопнуть меня по плечу, но в последний момент передумав, говорит Сузуму. «Хорошо, Генри, возьмешь на себя задачу замыкающего, грузовики поставим в центре, если придется отходить назад, ты приглядишь за обстановкой в тылу». «Без проблем», — уверенно кивает он. «И еще, у нас есть несколько автомобильных раций, вам раздать?» — улыбнулся я, как же я нынче богат. «Сузуму, у тебя ведь ее нет?» «Нет», — замотал он головой. «Давай». После того, как я выдал 5 автомобильных радиостанций, обговорили порядок следования и правила радиообмена на случай ЧП, и наконец, закончив дипломатическую беседу, отправились в путь. Светового дня осталось не так уж и много, а до полной темноты нам еще и место нужно будет выбрать для ночлега. Я уселся на заднем сиденье Хамви, устало потянулся. Все же немного перенервничал, мандраж еще есть, но уже отпускает. Шизука, глянув на меня в зеркало заднего вида, улыбнулась глазами и завела двигатель. В спину тихо толкнула, когда мы наконец тронулись. Чуть повернув голову, вижу, как выстраиваются в колонну автомобили. Камацу с Лизой за рулем уже пристраивается метрах в 5 позади. Уже затихающе, едва слышно из-за расстояния, рявкают дизели трейлеров, сдергивая длинные прицепы с места. Как подозреваю, они плотно набиты марионетками Линера. О способностях друг друга мы толком не говорили. «Ну, ты долго еще молчать будешь?» — с почти детским возмущением вскрикнула Сэя, развернувшись на переднем сиденье рядом с Шизукой. «А я что-то должен сказать?» — прикинулся я шлангом и улыбнулся дразняще. «Эй!» — она резво взобралась на сиденье с ногами и, встав на колени, перегнулась через спинку, попытавшись шлепнуть меня по лбу указательным пальцем. Глаза ярко блестят, линзы очков фон и блеск еще больше усиливают, в них читается нетерпение и острое любопытство. Она надула губки, помахав у меня пальчиком перед носом. «Не мельтеши», — посоветовала ей Саика, сидящая рядом со мной. «Я и не мельтешу, но ведь интересно же», — с легким возмущением заявила она. «Я вообще удивляюсь, как ты так спокойно. Эй!» — завозилась Рика в турели, и вскоре в салон спустились ее ноги и папа. «Что у вас там интересного происходит?» «Пока ничего», — осуждающе сверкая глазищами, заявила Сэя. «Мне оттуда ничего не слышно будет», — проворчала Рика и, переступив ногами, безошибочно нащупала мои ступни, отдавила одну и через мгновение приземлилась 5-й точкой на колени. «Ну, можешь рассказывать». Она с невероятно деловым видом повернулась в бок, оперевшись мне на лицо локтем, закинула ногу на ногу. Ее кобура с пистолетом слева уперлась мне в ребро, неприятно надавила. Я раздраженно фыркнул на такую бесцеремонность, встряхнул ее, раздвинув немного колени, провалив на себя, сдвинул рукой пистолет. «Удобно устроилась?» — прогундосил я из-за отдавленного носа. «Нахалка, а чего ты расселся? Не один ведь едешь?» — фыркнула она, сверкнув дерзко глазами. В итоге она все так же невозмутимо уперлась локотком в мое плечо, снова закинула ногу на ногу, и, состроив рожицу недовольной Сэи и подозрительно сощурившейся Саика, прижалась к моему лбу щекой, подув на челку. Пришлось подвинуть ее еще раз. Кроме моих последовательниц в салоне только Ханаби. Она сидит справа от меня, прижавшись к двери и несколько застенчиво улыбается. На крыше пара гоблинов, пристроившись за турелью, наблюдают за обстановкой по сторонам. Дух ворона летит впереди, разведуя дорогу, но ближайшие километров 20 она относительно свободна, не считая редких брошенных авто на обочинах. «Рика, не веди себя так нагло», как-то обиженно заявила Сэя. «А хочу», снова скорчила она рожицу. «Она тебя специально дразнит», заглянув в зеркало заднего вида, успокаивает ее Шизука. «Да понимаю я», вздохнула Сэя, при этом сукоризной глядя уже на меня. На солнце встречаются периодические вспышки ревности. Иногда возможны магнитные бури и внезапные протуберанцы раздражения. А еще, КХМ, может быть, месячные циклы. У меня, кажется, в голове перепуталось с таким количеством солнц, фаз лун и циклов. Рассказывай уже, чуть не взорвалась она. Да-да, слова подбирал, поелозив затылком по подголовнику, отозвался я, придерживая присмиревшую Рику за талию. Собственно, пересказ переговоров много времени не занял. Все же встреча прошла в относительно быстром режиме. И как всегда, общение перенесли на вечер, привычка. Да еще и столовую с собой прихватили в виде в каком-то смысле. Девушки, выслушав, на минутку притихли, обдумывая. Сэя, положив подбородок на подголовник, слегка наклонив голову, спросила: «Ты ему доверяешь?» «Линару», уточнил я, и когда она, опустив на мгновение глазки, подтвердила, продолжил: «Не на 100%, конечно, но скорее всего да». «Почему?» – последовал вполне закономерный следующий вопрос. «ХМ, если то, что он рассказал о своих целях, правда, то у нас нету причин для конфликта. Даже больше, на личном уровне мы скорее всего можем договориться. Ну и есть еще такая вещь, как общие враги, союзники, и в целом, моя работа на так называемое равновесие. Опять же, в этом я тоже ему союзник. Как минимум, в префектуре Тита нашими усилиями от зомби очищена значительная территория. Тут весь вопрос только в одном: в силе, что он сказал, правда, и не утаил ли он что-то важное, что может к противостоянию привести. Я не уверен в этом на 100%. Понимаю, задумчиво протянула Сэя, накрутив кончик хвостика на палец, проговорила осторожно. Мне кажется, что если бы он считал тебя врагом, то не поехал бы так открыто. Наоборот, зная, что ты собираешься в Токио, он мог бы выждать время и напасть на Титу. Или поехать следом и напасть, когда мы будем воевать с пожирателем. У него было бы много вариантов, согласился я. А не может быть так, что он втерся тебе в доверие, чтобы узнать о твоих способностях и ударить в спину? Предложила самый неприятный вариант Саика, проницательно взглянув на меня. С языка сняла. Восхитилась Рика, коварно улыбнувшись. Может быть, поэтому я и не доверяю на 100%. Но ты сказал, что он уже заключил временный союз, так, и вы даже благословениями обменялись, все так же задумчиво уточняют Сэя. А ты уже узнал, союз дает какие-то гарантии безопасности? Сэя, ты гений. Самое очевидное я у системы уточнить забыл. Вскрикнул я, избежав шлепка по лбу благодаря заботе Рики. Она стукнула меня сама. Мы это уже давно выяснили, проворчала Сэя, старательно пытаясь спрятать самодовольную улыбку, безуспешно впрочем. ХМ, сейчас временный союз заключается между последователями, находящимся только в нейтральном статусе. Если не обговорены особые условия расторжения или вышестоящие силы не перешли в состояние войны, то действует между заключившими договор последователями на условиях постоянного союза, но распространяются на отдельно взятый мир. Особые условия расторжения – это противоречие интересов и целей нахождения в мире. Противоречие и цели. Это если бы ему нужно было бы нас убить, не отрываясь от дороги, спрашивает Шизука. В точку. Но насколько я понимаю, такого противоречия у нас нет, закусив губу, говорю я и продолжаю зачитывать. В случае немотивированного разрыва договора и нападения на совершившего его последователя немедленно налагается штрафная санкция, удаление из мира, с последующим разбором нарушения, несмотря на последствия для мира и миссии. В случае, если одна из сторон хочет разорвать отношения, она уведомляет противоположную сторону минимум за 24 часа. Жестко на самом деле. Но почему? Не поняла Саика, нахмурившись. Пока вы не союзники, ты мог напасть на него в любой момент и без всяких последствий. Ведь так получается. Хороший вопрос, одобрила Сая, приподняв бровь, но я лишь покачал головой. Система по этому поводу разъяснения не дала. ТЦ, могу только предположить. Цыкнув на недомолвке, проворчал я после небольшого обдумывания. Скорее всего, политес. Мы же благословениями обмениваемся, а это еще и взаимодействие между богами, ну или, что еще страшнее, канцеляриями. Бюрократия штука страшная, особенно божественная, да. Ну а раз так, то чтобы мы ответственно подходили к этому вопросу. А если предательства после союза будут повсеместно происходить, то ни о каком доверии даже говорить нельзя будет и на высшем уровне, так сказать. Одна большая королевская битва только будет, а им такое очевидно не нужно. Они ведь как-то уживаться между собой умудряются, раз статус отношений нейтральный. Какая-какая битва? Переспросила Рика. Королевская. Все против всех, пояснил я. Проще говоря, если мы начнем войну сразу, то это будет наше личное противостояние. А если после союза, то это как бы подстава гарантов в лице богов. Звучит даже логично, признала Сэя. Согласна, одобрила Исаика. Но при таком раскладе, получается, ему можно доверять? Подводит итог Рика. Да, но не на 100%, усмехнулся я. Шанс, что он что-то утаил, все так же есть. Но на самом деле весьма неплохо, хотя бы за сутки узнаем, что он собирается напасть. И то верно, решила согласиться и она. С прикрытием от системы дышится и в самом деле немного легче. Так от паранойи с ума сойти можно будет. Может быть еще, конечно, вариант камикадзе. Если я его как-то обижу и он, решив мне отомстить, попытается убить во внезапной и стремительной атаке. Но это маловероятно, все же. Это я должен буду ему как-то особенно насолить. А я такого делать не планирую. А у этого, Генри, хорошая фигура, скажи же, Шизука. Тем временем переводит разговор Рика на второго союзника. Ага, снова я вижу ее улыбающиеся глаза в зеркале. Он выглядит очень мужественно. Ты заметила? Просияла Рика и в упор взглянула на меня, словно оценила и приговорила. Плечи у него пошире, чем у Олега, и мышцы побольше, да и ростом вышел. И еще у него такой подбородок, выдающийся, как у настоящего мужчины. Эй! Прикрикнул я на нее, ощутив неприятный укол ревности. Торс у него и вправду шикарный, но, хи-хи, покачав головой, скорчила она уже личико мне. Что такое? Наш малыш комплексует из-за размера? Ва-а-а! Просунув ладонь под разгрузку, я мстительно сжал пятерню на ее боку, нащупав и пересчитав кончиками пальцев ребра. Она конвульсивно дернулась, истерично взвизгнув и хохотнув, завалилась спиной на притихшую, возможно, задремавшую Ханаби. Саика отточенным движением предплечья отразила мощный взбрык, отчего удар немного не долетел до дверцы. «Ханаби, ты там как?» – спросил я, подсаживая похохатывающую девушку обратно. «Все нормально», – с широкой улыбкой отозвалась Кунаичи. Похоже, она вовсе даже не дремала. «Ха-ха», – продолжает мне в ухо ржать Рика. «Ты о нем что-нибудь узнал?» – спрашивает Сэя, прикрыв личико кончиком хвостика и подрагивая плечами. «Не особо», – отложили разговор на вечер, – покачал я головой, подумывая ущипнуть Лирику еще раз. «Рика, хватит уже!» Линар встретил его по пути сюда. Надо было уточнить, где именно. Но похоже, он тоже не один, несколько машин из его группы. Получается, что как минимум пятеро оказались в Японии, подмечает Саика с прищуром, глядя на меня, или скорее фыркающую лошадь у меня на коленях. «Пятеро?» Отдуваясь, переспрашивает Рика. «Олег, Линар, Сузуму, Генри и последователь пожирателя», перечисляет она, покачав головой и криво усмехнувшись. «Ты меня чуть ногой не задела, будь внимательней, все претензии к этому парню, он сует пальцы куда не следует», тут же перевела она стрелки. «Куда-куда сует?» — заинтересовалась Шизука и даже почти оглянувшись. «Не слушай ее, она провокаторша», — беззлобно проворчал я. «Но в самом деле, почему вы все оказались здесь?» — призадумалась Сэя, вздыхая и убирая волосы от лица. «Угу, свет клином тут что ли сошелся?» — мощно выдохнув, окончательно успокоилась Рика. «Свет или нет, не знаю, но именно здесь я оказался из-за вас», — говорю, поразмыслив пару мгновений. «А они, возможно, из-за меня, или схожей причине, хм, ты опять про курицу и яйцо подумал?» — уловила мои мысли удивительно проницательная сегодня Сэя. «В точку», — улыбнулся я. «Возможно, именно так манга о ваших приключениях повлияла на мир, и Япония стала местом притяжения. А может быть, наоборот. Ваши приключения повлияли на имматериум и сформировали нечто, что смог уловить отвор и теперь улавливают боги. Что-то наподобие маяка для мира». «Чушь какая», — улыбнулась Сэя. «Как знать, может быть и не чушь», — заступилась за меня Рика. «Да без разницы. Сомневаюсь, что истинную причину нам сообщат», — отмахнулся я. «К сожалению, на это мы повлиять не можем. А что до теорий, я их могу на ходу придумывать сотнями, только толку-то?» «Ты прав», — соглашается Сэй, потянувшись, повернулась по ходу движения, зашуршала картой, пробормотав: «Где мы уже?» Теплая тяжесть девушки, сидящей у меня на руках, и мягкое покачивание Хамви убаюкивает и излишне расслабляет. И хотя прямо сейчас нападения вроде как можно и не ждать, но я почувствовал, что еще немного и навалится дремота, а там уже и захраплю. «Я пока в турель вылезу, проветрюсь», — проговорил я, взглянув на лениво прикрывшую глаза реку. Пересадив девушку на свое место, выбрался наверх. Натянутые ремни позволяют разместиться перед пулеметом почти как в гамаке, удобно разместив пятую точку. Река на длинных переездах еще и ноги наверх закидывает. Но у меня, кажется, гибкости не хватает, да и узковато для таких поз. Набегающий поток воздуха расплескивается о броню, посвистывает, завихряясь у ствола пулемета, задранного в зенит. Двигатель ощутимо поревывает. Шизука разогналась километров до 80. Дорога участками почти пустая. Мы на скорости проскакиваем развязки, справа промелькнула заправка. Пара брошенных авто стоят прямо у колонок, дверцы распахнуты. Небольшой магазинчик явно не избежал мародерки. Окна побиты, большего разглядеть не успел. Промчали мимо. Редкие машины брошены на обочинах дорог. Их скопления встречаются опять же у развязок и перекрестков, придорожных магазинчиков. Видны и аварии, и просто оставленные авто. Составленный благодаря духу ворона и полету на лодочке маршрут позволяет избегать узких мест. Иногда мы съезжаем с шоссе и едем по окраинам небольших городков, загодя объезжая блокпосты, что блокировали людям проезд по оным шоссе. Маршрут от этого становится более извилистым, иногда приходится снижать скорость, петляя по дорогам, проезжая пробки по обочинам. До ночи дух ворона еще будет с нами, поэтому заранее поглядеть проходимость дороги не проблема. Время от времени попадаются и зомби. Но места здесь спокойные, ХМ, покойные, поэтому больших толп покуда нет. Если активность движения вырастет, думаю, и здесь они начнут кучковаться. А пока они рассосались по большой площади. Поселений выживших вдоль шоссе ни одного нету. Когда правительство и блокпосты рухнули, уцелевшие городки и деревушки продержались недолго. Те, что не пали в первые дни, погибли в первые месяцы. Уцелели изолированные, в глухих местах, ну и в тех, где смогли как-то организоваться и уйти от городов. Как, например, мы. Глотая километры, мы ехали до самого вечера, остановившись лишь один раз. А где-то за час до того, как начало смеркаться, мы начали определяться с местом для лагеря. Выбор был на самом деле не такой уж замысловатый, учитывая еще, что мы едем колонной в 11 машин. Выбрали прямой участок шоссе, довольно удаленный от ближайшего населенного пункта. Определившись с местом, добрались до него. Небо на горизонте уже окрасилось розовым. Справа от дороги лес, слева невысокие горы, покрытые им же. Деревья где-то в полусотне метров от асфальта, зато стоят сплошной стеной. Более мелкие почти подбираются к обочине, уменьшаясь и превращаясь в хилые кустики уже подле нее. Обочина каменистая, все же горы совсем рядом. Дорога же прямая, как гладильная доска. Правда, в паре километров впереди холмы, из-за этого кажется, что заканчивается она трамплином. Хамви, плавно покачнувшись, съехал на обочину справа. Громко рыкнув двигателем, остановился. Я сразу же отправил духа ворона пролететь среди деревьев, осмотреть их, не затаились ли под ветвями коварные зомби. На всякий случай сообщил по рации еще раз. Прибыли, наша остановка. Камацу с моими охотницами припарковались позади. Почти одновременно щелкнули дверцы. Девушки дружно выбираются наружу. Потягиваются эффектно, женственно выгибая спинки и выпячивая попки и груди. Эротично постанывают. И спустя мгновение профессионально осматриваются, оценивая обстановку, проверяют оружие, снаряжение. Нагнав нас, слева на обочину съезжает Nissan Patrol. Водитель чуть не проехал мимо, явно засмотревшись на девичьи фигурки. Отъехав чуть дальше вперед, он останавливается через дорогу от нас. Позади него паркуется тяжелая фура с линером на пассажирском месте. Остальные машины тоже занимают места на обочине. Следующие минут 15 чисто организационные. Мы готовим наш лагерь, организуем посты по периметру. Со стороны гор охрану взяли на себя люди линера, я так понимаю, их можно считать или его последователями, или культистами жнеца, что на самом деле все одно в данных обстоятельствах. Правый фланг взяли под охрану гоблины. Ханаби на всякий случай осмотрела территорию вокруг и вслед за духом ворона подтвердила, засады поблизости нет. На самом деле толпы мертвецов с нашей-то огневой мощью можно особо не опасаться. Одинокий зомби-убийца или его бедственные производные намного опаснее. Его и обнаружить труднее. и прокравшись к нам он может много бед натворить. Одно радует, редкая тварь, во всех смыслах тварь, закончив распоряжаться, расчистил от травы место на обочине, камушками огородил пространство для костра, рядом уже пристроился гриль. Особой надобности в такой готовке понятно нет, но у нас же поход, да и хочется побаловать себя и девчат жареным мясцом и не только мясцом. Возле Токио так уже не получится, девушки тоже заняты делом, неподалеку расстилаются покрывала для пикника, даже в случае если отношения с Линером рухнут, у нас будут еще целые сутки, поэтому немного расслабились, постоянно держаться за оружие нет нужды. Саика уже шинкует салатик на раскладном столике, они даже его прихватили. Рэй и Хисаши пошли за дровами на опушку, под присмотром Ингрид и Вильмы, так что скорее всего в самом деле за дровами. Я присел на корточки, разводя огонь, есть в этом деле какое-то первобытное удовольствие, ну или это мои не очень-то скрытые наклонности в пироманьячестве сказываются. Позади, со стороны дороги зашуршали шаги, а во, ничего себе ты подготовился, выпалил Сузуму. Есть такое, согласился я усмехнувшись, он остановился в паре метров от меня, руки в карманах плаща, во рту опять торчит леденец, бросил быстрый взгляд на мгновенно подобравшихся девчат, все же не совсем они расслабились, умнички, криво усмехнулся и как-то боком поклонился, разведя руки в стороны, леди, прогнусавил он, девушки скептически хмыкнув занялись своими делами, ответив ему сдержанными кивками, он впрочем оставшись удовлетворенным огляделся лениво и причмокнув конфетой спросил, может поужинаем вместе, ты меня приглашаешь? Хмыкнул я, поворошив начавший заниматься пламенем древесный уголь, снова повернувшись к нему. «Вообще я напроситься хотел», — протянул он, высунув язык и катая на нем шарик леденца, а когда я приподнял бровь, снова звонко чмокнул им и добавил серьезно. «Нужно стратегию обсудить. Доехать-то мы доедем, а вот что делать будем, хм. Ну я в принципе так и хотел сделать, обсудить все за ужином», — хмыкнув киваю. «С огнем закончу и приглашу Линера. Сходишь за Генри? О, тогда ладно», — одобрительно промычал он. «Схожу. Я уж подумал, что ты продуктов в дорогу не взял. Поддел я его. Я питаюсь плодами любви», — сообщил он гордо и поймав мой взгляд, приставил ко рту два пальца и пошевелил между ними языком. «Девушке приносит много вкусняшек». Он громко и довольно хохотнул, помахав рукой и отправился к хвосту колонны, за последователем всяться. Я же покачал головой ему вслед. Может он конечно и пошутил, но, от мысли какие именно вкусняшки ему могут принести девушки, испытал легкое чувство брезгливости. Бррр, плечи сами содрогнулись, и хотя своих девчат целую везде, надо признаться себе честно, жить с такими же условиями как у него я бы нормально не смог. Очевидно, что случайный человек служить такому богу не сможет. Нужна определенная психологическая совместимость. Да и к остальным богам это тоже относится. Возможно и я как-то совместим со своим. Олег, подошла ко мне Сэя. Ты еще спроси, не будут ли они против, если мы будем присутствовать при вашем общении. Ладно, хорошо, но думаю проблем не будет, убедившись, что огонь горит ровно встаю я. Угу, тянет она вздыхая и предупреждает. Если что, мы приготовим вам место в сторонке. Ладно, спасибо. Присмотри за огнем, я сейчас вернусь. Киваю я ей, улыбнувшись коснулся кончика ее носа, оставив черное пятнышко. Чумасе, эй. Мгновенно сообразила она прыснув и попыталась треснуть меня ладонью по спине, но я в два скачка упрыгал на дорогу. Дурак. Она мило трет носик ладошкой, одновременно погрозила мне кулачком. Я же улыбаясь потопал через дорогу, а там люди Линера тоже обустраивают свою часть лагеря. Между трейлерами снует несколько человек, тоже таскают корзинки, походные столики, стулья. От кабины головного тягача натянули тент, организовав навес над импровизированной кухней. На газовой горелке уже стоит огромный вок, судя по всему с рисом. Хорошенькая женщина, лет 30, уже колдует над ним, повязав на голове белую косынку. «Здравствуйте, Алинар», — обратился я к пробегающему мимо мужчине с большой баклажкой воды. «Я здесь», — подал голос некромант, выходя из-за кабины грузовика, вытирая лысую голову полотенцем, с улыбкой сообщил доверительно. «Поразительно, как техника добавляет в нашу жизнь комфорта». «Это да», — согласился я. «Я бы хотел пригласить тебя на ужин». «Ох, ты меня опередил», — с сожалением качнул он головой. «С удовольствием принимаю приглашение. Сузуму и Генри тоже приглашены», — добавил я. «Я догадался, Поправляя полотенце на шее, довольно искренне улыбается он. «Нам нужно многое обсудить, это точно. И еще, с твоей стороны не будет возражений, если моя группа будет присутствовать?» «Нет», он покачал головой. «Никаких проблем». «Хорошо». Мы обменялись еще несколькими вежливыми фразами, и я отправился назад. Линар обещал подойти, как только переговорит со своими людьми. Пока и он, и я держим дистанцию. Впрочем, у нас в каком-то смысле дипломатические переговоры. До дружбы далеко, если она вообще возможна. Да и не могу я так легко и сразу, как тот же Сузуму, переходить личные границы. Но этого и не требуется. Пока меня все устраивает.